Я выгружаю пост про стадионы. Пацаны, делаем? Есть еще шанс, есть еще варик, не делать этой хуйни. Классно. Уже поздно, все уже. Все подняли руки, что за? А теперь качаем, пацаны. За то, чтобы стадики взять. Можно я не буду? Ты как священник спрашиваешь на свадьбе, имеет ли кто-то возражение? Мы за прага. Вот это прага нужен. Назад дороги нету, друзья. Погнали. Блять, ёбаный в рот. Что будет, то будет. Им лайк поставлю. В какой бы стране мира мы ни находились, в каком бы культурном городе мы ни гуляли, если нас больше двух человек, то это превращается в полный пиздец. Давай, слушаем. Калифорния, Сакраменто, пусть манюит, пусть манюит. Что-то очень важное хотел вам рассказать, но слегка убит, слегка убит. Солнце над головами, пальт на пляж, бил песок. Как на старой рубашке пальмы вызывает восторг. Мимо черных кварталов, там где зарождался хип-хоп. Ну почему ты так плох? А мы поставим на всю улицу трек с юных лет контрольный, чтобы все понимали вокруг, чтобы понимали, чтобы знали, кто мы, чтобы знали, кто мы. А мы затянем на всю улицу куплет знакомый, чтобы сразу понимали вокруг, чтобы понимали, чтобы знали, кто мы, чтобы знали, кто мы, чтобы знали. Тормозят за превышение, притворился, что дебил, что дебил. Нам качели не на то, опоздай в аэропорт. Впереди Невада, выворачивай карман и шорт. Перед самым лег в казино посмотреть зайдет и вынесет джекпот. А мы поставим на всю улицу трек с юных лет контрольный, чтобы все понимали вокруг, чтобы понимали, чтобы знали, кто мы, чтобы знали, кто мы. А мы затянем на всю улицу куплет знакомый, чтобы сразу понимали вокруг, чтобы понимали, чтобы знали, кто мы, чтобы знали, кто мы, чтобы знали. Лунилецкие бродяги. Ты старина, Брайтон Бич, Брайтон Бич. Сто пудов не раз за океан, отсюда ты хотел назад свалить, назад свалить. Встретить старых знакомых, с кем прощались только на год. В центре города всей бандой устроить переполох. Пару клубов поднять на воздух, это, конечно же, окно сори. Тут бы я жить не смог. А мы поставим на всю улицу трек с юных лет контрольный, чтобы все понимали вокруг, чтобы понимали, чтобы знали, кто мы, чтобы знали, кто мы. А мы затянем на всю улицу куплет знакомый, чтобы сразу понимали вокруг, чтобы понимали, чтобы знали, кто мы, чтобы знали, кто мы, чтобы знали. Стоп! копов сейчас вызову. Копов? Так погнали отсюда. Конечно, погнали. Погнали. Пацаны, на какой стороне мы поем эту песню?